и он воспользовался им с тем рассудительным спокойствием, на какое еще был способен. «Стоп, тетка, отвечай на мои вопросы по порядку. Итак, старшая сестра Вера Андреевна Клеймихина». Но она уже давно не Клеймихина. В первом замужестве Тетенина она была женой Павлика Тетенина Мичмана, а во втором — мадам Дюфрен. Он ужаснулся, поняв, что чем дальше, тем будет опаснее и хуже, но все-таки была необходима последовательность. «Ты опять забегаешь вперед!» — прикрикнул он. «А ведь я сказал, спрашивать буду я. Отвечай на мои вопросы и больше ничего». Она откинулась к спинке стула с гордым достоинством, запахнула на груди концы кашемировой шали. «Ты меня допрашиваешь, как в ЧК, а я, между прочим, там бывала, но в другой роли. Я стенографировала допрос зеленого атамана. Он безобразно ругался, но не в этом дело. Надеюсь, ты меня понял?» «Я понял», — Алексей поник головой, — «рассказывай сама». Вера была годом старше меня, значит, на 3 года старше Любы. Окончила гимназию. В 15-м году вышла замуж за Павлика Тетенина. Такой симпатичный был мальчик-дворянин. Уже была война, так что свадьба была очень скромной, только венчание. А потом они сразу уехали в Севастополь, потому что Павлик получил назначение на Черноморский флот. Воевал на Босфоре, заслужил Георгия. Но с тех пор я их больше не видела. Ни его, ни Веру. После революции они остались в Крыму. У Врангеля. Простонал он, нарушив обещание молчать. «Ну, при чем здесь Врангель?» Опять гордо выпрямилась тетка. Врангель выскочил под самый занавес, как шут гороховый. А Павлик был у Деникина, в добровольческой армии. Его зарубили котовцы. В глазах Алексея все поплыло. Ники нет. Вот оно странное имя, прочтенное на обороте газетной страницы сквозь свет на изнанке его первой статьи. Вот он, знак. «Дальше», — обреченно сказал он. «Ну что дальше? Вера была сестрой милосердия. Когда флот уходил, ее тоже взяли. Так она попала в Безерту, в Тунис. Там она еще раз вышла замуж. Видишь ли, это враки, будто русские женщины там в эмиграции все пошли на панель. Ну, вероятно, некоторые и пошли, но, значит, имели склонность. А Вера вышла замуж за месье Дюфрена. Он был в Тунисе каким-то крупным чиновником, чуть ли не губернатором, ведь это была колония Франции. Она родила мальчика, его назвали Поль, в честь Павлика. Но Вере не повезло. Месье Дюфрен умер, она опять овдовела. Правительство назначило ей пенсию, большую, и она переехала во Францию, в Ниццу, там была усадьба Дюфренов. Она стала ее хозяйкой, но после войны продала и купила квартиру в Париже, и там до сих пор. В голове Алеши внезапно пронеслась мысль, что все, что тетка рассказывает, сплошная неправда, что это давняя, выношенная, тщательно обдуманная месть, которую она сейчас, решив, что настала пора, приводила в исполнение. Месть своей младшей сестре, отнявшей у нее жениха, и мертвому комиссару Рыжову, который пренебрег ею, растоптал ее девичьи грезы, и даже их сыну, ни в чем не повинному юноше, доверчивому и славному, ничего дурного ей не сделавшему. Для того, чтобы мстить, страшно мстить и ему, и всем, завлекла его письмами в Москву, ждала подходящего момента, когда он встанет на ноги, вернее, когда ему покажется, что он самостоятельно поднялся на ноги и окреп. И тут неожиданный коварный удар. Никто не видит, у соседей тихо. «Докажи», — сказал Алеша. «Что?» — не поняла тетка. «Выкладывай все, что у тебя есть. Документы, письма, я хочу сам убедиться». Тетка подняла плечи к ушам и развела руками, сделавшись сразу похожей на горбунью. «Ну, если тебе интересно, то я, конечно, могу показать». Она пошла к комоду, выдвинула ящик, достала из него кожаный бювар с застежками. Как же он за целый год, что жил здесь в комнате, не догадался порыться в комоде? Горько упрекнул себя Алексей. Надо было все перевернуть, разрыть до дна.